Андрей положил ручку, закурил и некоторое время рассматривал задержанного сквозь голубой дымок. Изя был осклаблен, Изя был взлохмачен, Изя был нагл. Но Андрей хорошо знал этого человека, и он видел, что Изя нервничает. По-видимому, ему было из-за чего нервничать, хотя от папки он сумел избавиться, прямо скажем, ловко. По-видимому, он понимал теперь уже, что берутся за него по-настоящему, и поэтому глаза его нервно щурились, а уголки осклабленного рта подрагивали. «Вот что, подследственный», — сказал Андрей с хорошо отработанной сухостью. «Я настоятельно рекомендую вам вести себя прилично перед лицом следствия, если вы не хотите ухудшить своего положения». Изя перестал улыбаться. «Хорошо», — сказал он. «Тогда я требую, чтобы мне было предъявлено обвинение и объявлена статья, по которой произведено задержание. Кроме того, я требую адвоката. С этой минуты без адвоката я не скажу ни слова». Андрей внутренне ухмыльнулся. «Вы задержаны по статье 12 УПК о профилактическом задержании лиц, дальнейшее пребывание которых на свободе может представлять социальную опасность. Вы обвиняетесь в незаконной связи с враждебными элементами, в сокрытии или уничтожении вещественных доказательств в момент задержания, а также в нарушении постановления муниципалитета, запрещающего выход за городскую черту из санитарных соображений. Это постановление вы нарушали систематически. А что касается адвоката, то прокуратура может предоставить вам адвоката лишь по истечении 3 суток с момента задержания. В соответствии с той же статьей УПК 12. Кроме того, поясняю, вы можете заявлять протесты, вносить жалобы и подавать апелляции только после того, как удовлетворительно ответите на вопросы предварительного следствия. Все та же статья 12. Вам все понятно?» Он внимательно следил за Изиным лицом и видел, что Изе все понятно. Было совершенно ясно, что Изя будет отвечать на вопросы и ждать истечения 3 суток. При упоминании об этих 3 сутках Изя довольно откровенно перевел дух. «Прелестно. Теперь, когда вы получили разъяснение, — сказал Андрей и снова взял ручку, — продолжим. Ваше семейное положение». «Холост», — сказал Изя. «Домашний адрес». «Что?» — спросил Изя. Он явно думал о другом. «Ваш домашний адрес. Где проживаете?» «Вторая левая, 19, квартира 7». «Что вы можете сказать по существу предъявленного обвинения?» «Пожалуйста», — сказал Изя. «Насчет враждебных элементов. Сумасшедший бред. Первый раз слышу, что бывают какие-то враждебные элементы. Считаю это провокационной выдумкой следствия. Вещественные доказательства. Никаких вещественных доказательств при мне не было и быть не могло, потому что никаких преступлений я не совершал. Поэтому я ничего не могу ни скрыть, ни уничтожить. А что касается постановления муниципалитета, то я, старый работник городского архива, продолжаю там работать на общественных началах, имею допуск ко всем архивным материалам, а значит, и к тем, которые находятся за чертой города. Все». «Что вы делали в красном здании?» «Это мое личное дело. Вы не имеете права вторгаться в мои личные дела. Докажите сначала, что они имеют отношение к составу преступления. Статья 14 УПК».